Стоп! От чего умерла Офелия? Да так. Встала ночью и перепутала дверь с окном. Короче, она летала по ночам. Одинокий прах ее наш Гамлет высыпал в горшочек и посадил белую розу, эмблему печали. А маленький принц неосторожным взмахом ноги опрокинул сию гробницу. Да, жуткая история. А как фамилия филиппинца? А кто его знает? Филиппинец он и в Африке. Филиппинец. Ладно, бывай, Робинзон Крузо. Придет филиппинец, предъявишь ему вот эту визитку, чтобы срочно позвонил. Вадим поспешил на воздух. Теперь он был почти спокоен. Вдохнул в распирающую грудь талую свежесть. После того, как он перестал курить, запахи стали острее. Он машинально сорвал и положил на язык веточку, слыша, как проливается на язык молодая горечь. В вечернем воздухе потянуло кипарисовой смолкой и теплым медом. Невдалеке белела церковка с граненой воздушной колокольней. Поэзия должна быть грустновата. А ведь лучше не скажешь, чем сказал когда-то отец народов, языкознания и всех сопредельных наук. Скорее туда, где в окошках теплятся золотистые огоньки. Он постоит в цеплячьем тепле свечек и испытает тихое сердечное умиление от своей малости и затерянности в мире. Внезапно что-то засвербило между лопаток. Так всегда бывает, когда кто-то невидимый смотрит в спину. Резко обернувшись, он успел заметить: от треснувших окон общежития отпрянула красная майка. Служба закончилась, храм был почти пуст. Вадим скомкал в руке кожаную кепку и встал за колонну, в тень. Прошел священник в сухо шуршащей рясе. Оглядев Вадима с ласковым вниманием, едва заметно кивнул ему, как знакомому. Батюшка был, несомненно, новой формации из образованных. Бывший юрист, врач-психиатр, а то и режиссер, а может быть, рок-звезда, сподвигнутый на путь духовный внезапным прозрением. Голубые глаза его были умилённы и пронзительно умны, как и положено практикующему лекарю душевных недугов. Вы на исповедь? Проходите. Священник обратил на Вадима безоблачные голубые глаза. Нет. Спасибо. Хрипловатая бестактность скрежетом резанула мягкую, настороженную тишину храма. Вздрогнула и закрестилась маленькая горбатая старушонка. По храму прошла волна шорохов, словно встопорщились сотни крохотных ушек, спрятанных в темноватых углах и под тяжелыми драпировками лилового бархата. Вадим догадался, что сделал что-то не так. Острое, извящее зернышко упало в душу и заронилось в тайные ее складки. Щупальца-корешки потянулись к чему-то прежде острому и стыдному, а теперь уже обкатанному слизью и твердым панцирем, как жемчужина, прежде бывшая куском мутноватого кварца. Вся его, несомненно, грешная жизнь уже неотменимо произошла. Но в полных, запредельной синевы глазах приходского батюшки она бы обесцветилась, как в будущем пекельном пламени, и стала бы втрое отвратительнее, как бессмысленное и грязное слово, сказанное при ребенке. А главное, она, его жизнь, утратила бы свою нужность, жестокую, мужественную опору и земную оправданность в мире холодном и грубом. Оставь все и иди за мной. Нет, всего оставить он не мог и не хотел, а наполовину никогда бы не согласился строгий и скорбный Бог, взирающий с креста. Опустив плечи и ступая как можно тише, Вадим Андреевич вышел из церкви. Братан, огоньку не найдется? У двери церкви коробилась и растекалась в сумерках угловатая фигура. Человек приплясывал от холода и, как зябнущая птица, втягивал голову в плечи. Не дожидаясь ответа, он споро подбежал к Вадиму. Это был мужичонка из свойских, что встречаются в России повсеместно. Сухощавый, неприметный, вроде бы даже и без своего собственного лица. Но Вадим был благодарен ему. Он привычно шуранул по карманам и махнул рукой.